Глава 35. Артур. «И что тебе это дает? Что ты поимеешь с того, если разлучишь нас? Чем Марат привлекательнее в роли зятя?» — спросила осипшим голосом, пока не находя в себе сил, чтобы убраться из этого гадкого места. «Я сам все испортил и винить мог только себя. Но все же хотел выяснить причину и попытаться донести до Виктора, что его сестра в большой опасности. Смотрел перед собой, а перед глазами до сих пор был этот разочарованный, полный боли и обиды взгляд. Как я мог засомневаться? Ведь сердце, несмотря ни на что, подсказывало мне, что Инга – моя половинка, моя судьба, моя единственная». «Да, в принципе, ничем», – пожал плечами Виктор, возвращаясь в свое кресло. «Тогда почему ты не сказал, не предупредил меня? Я думал, наши интересы сходятся». «А я должен был предупреждать? Ты нормальный мужик, Артур, несмотря на то, что оборотень, но еще слишком молод, чтобы брать на себя огромную ответственность. Марат – конченный мудак, но он знает, чего хочет, и готов поступиться своими принципами ради денег. Он сможет удержать недовольных перемирием оборотней в узде». «В мире живут не только оборотни волчьего вида, а у тебя, насколько мне известно, всего одна сестра. Кого собираешься отдавать в жертву дальше?» «Ваш вид немного преобладает над остальными, и к тому же оборотни-волки самые несговорчивые и ненавидящие вампов. С остальными я найду способ договориться, если вы не станете вмешиваться». Спокойно и вроде вполне понятно ответил Виктор. «Но я все равно не сомневался, что этот упырь что-то недоговаривает, что в его голове таился какой-то план, детали которого были известны лишь ему самому. Ты знаешь, что я не позволю Марату жениться на Инге, даже если захочу. Это сильнее меня. И можешь не верить, но запах тут ни при чем. До встречи». Поднялся и быстрым шагом направился к выходу, одолеваемый сомнениями и терзаниями. «Нет, не касаемо Инги. Тут все прояснилось и теперь останется неизменным до конца моей жизни. А вот что делать с Маратом и предстоящей свадьбой, пока было не совсем ясно, потому что подвергать опасности свою стаю не хотелось. Я был вправе приказать каждому волку, живущему на нашей территории, вступить в схватку и защитить мою избранную. Но станут ли оборотни подчиняться, узнав, кто именно эта девушка?»